Ивга молчала. Поразительная нереальность происходящего. Жесткий палас под ногами. Носки тоже промокли насквозь, но снимать носки перед великим инквизитором как-то несерьезно, некрасиво, несолидно. Закрылась тяжелая дверь кабинета. Щелкнула причудливо изогнутая ручка. Ивга где стояла, там и села на палас. Дождь за окном лил и лил. На экране телевизора, который так и забыли выключить, мелькал суетливый рекламный ролик. Ивга посидела, скрестив ноги, слушая, как ноют мышцы. Джинсы отсырели насквозь. Сейчас бы к огню, к камину, к костру. Ивга вздрогнула. На экране пылал костер, но камера, видимо, любительская, то и дело дергалась, не давая рассмотреть как следует металлический каркас, вокруг которого металось пламя. Это баскетбольная стойка со щитом, и, кажется, к металлической опоре привязан человек. Сетка на кольце уже сгорела, кричащие люди, похожие на болельщиков, немо кричащие, потому что отключен звук. Врывающаяся в кадр пожарная машина, другие люди в форме, лениво опускающиеся дубинки, экран гаснет. Говорящая голова комментатора. Того самого смуглого, похожего на птицу, с опасливым сочувствием на тощем лице. Ивга огляделась в поисках пульта. Не нашла, подобралась к телевизору, отыскала кнопку, освобождающую звук. Подтвердил также, что данный комплекс мер по своей строгости не имел аналогов в последние 20 лет. А эффективность его такова, что уже спустя 2 часа после начала профилактических мероприятий в округе Одница было уничтожено 5 особо опасных и задержано 19 стандартных ведьм. Вместе с тем, великий инквизитор счел своим долгом подчеркнуть, что, работая в тесном контакте с ведомством общественного порядка, не допустит дальнейшего распространения самосудов как исключительно вредного для инквизиции антигуманного и кощунственного явления. Ивга сидела на пятках. Слишком близкий экран жег ей глаза. Основным направлением по-прежнему остается выявление незарегистрированных ведьм. Приговоры инквизиции отныне будут выполняться в течение суток, причем значительно расширяется список показаний, по которым ведьма подлежит изоляции либо уничтожению. Нажимая кнопку, Ивга почувствовала мгновенное наслаждение от собственной власти. Некое злорадное удовольствие, когда птицелицый комментатор побледнел и погас, сморщившись, оставив после себя зеленовато-серое зеркало экрана. Так. Она сидит в квартире великого инквизитора на полу, перед мертвым ящиком. Спокойно, ведьма, спокойно. Там под дождем сейчас хуже. У ведьм все усложняется, и усложняется их и без того нелегкая жизнь. Оставляя на полу влажные следы, она проследовала на кухню, огляделась, поджала губы, приоткрыла холодильник. Во рту мгновенно стало тепло и полноводно. Хорошо, что ее здоровый аппетит пока сильнее всех бед. Пожалуй, она даже не станет ничего разогревать. Съест все холодным. Вот только разве что чай... Она обернулась к плите. Чайник посверкивал чистым зеркальным боком, и в нем отражался стоящий в дверном проеме темный человек. Руки Ивги сделались тяжелыми, и невероятно тяжелым сделался чайник, в котором и воды-то было каких-нибудь 2 стакана. «Не могу уснуть», — несколько виновато сообщил инквизитор. «Это скверно, но зато неудивительно». На нем был черный халат, покроем, напомнивший ей средневековый плащ длиной до земли. «Люди придумали много чудесных таблеток», — сказала Ивга, глядя в пол. Инквизитор вздохнул. «Меня не берет. У меня своеобразный организм. Ты не заметила?» Ивга сглотнула, отгоняя призрак тошноты. Инквизитор странно улыбнулся. «Да, твоей защите позавидовала бы любая воин-ведьма. Давай поедим». Ивга поняла, что ей внезапно расхотелось есть. Она смотрела, как дрожат, шипя и высыхая капли воды на зеркальном боку чайника. «Что вы собираетесь со мной делать?» Инквизитор поднял брови. «Хороший вопрос». Ивга впервые осмелилась посмотреть ему прямо в лицо. Усталое лицо, надо сказать. С отсветом белых ночных фонарей, хоть за окном стоит ясный день. «Хороший вопрос, Ивга». Инквизитор задумчиво вытащил из хлебницы тугую бледную булку. «Так ты Назару звонила или нет?» Она отвернулась. «Видишь ли...» Инквизитор аккуратно, даже как-то по-ресторанному, пластал податливый хлеб. «Меня с детства приучили, что личные проблемы каждого из людей — это только его личные проблемы, понимаешь?» «Зачем вы сказали им?» — прошептала Ивга еле слышно. «Вы меня заживо... За что? Что я вам сделала?» «Назара очень обидел твой обман», — сообщил инквизитор сухо. «Все открылось бы чуть позже, но гораздо больнее». «Больнее не бывает». «Это тебе так кажется». Голос инквизитора шелестнул, как пепел, в продуваемой ветром трубе, и Ивге сделалось холодно, до дрожи. Чайник повизгивал, закипая. «Это у него такой свисток в горлышке», — подумала Ивга, — «чтобы повизгивал, как радостный пес». «Личные проблемы», — пробормотала Ивга зло. «Не надо путать личные проблемы и служебный долг. А вы вроде бы и то, и это попытались исполнить». Инквизитор вздохнул. «Ты бы присела, Ивга». «Я постою». «Сядь». Она вцепилась в край стола, пытаясь удержаться на ногах, пока небрежно брошенный приказ боролся с ее волей. «Вот как они это делают! Вот как!» Правду говорила девчонка в ученическом платьице. Совсем рядом оказался пол, очень чистый, вылизанный руками добросовестной платной хозяйки, веселенькие пластмассовые квадратики. Борьба ничем не закончилась, просто оборвалась. Приказ исчез, и Ивгина напряженная воля, в одночасье потеряв противника, заметалась, ища выхода. Звон в ушах и боль в разбитой о пол руке. «Извини, я не хотел». Закусив губу, она поднялась. «Нельзя лежать перед ним. Пусть в ногах валяются побежденные». «Извини, я не хотел. Ты какая-то патологически свободолюбивая. Видишь принуждение даже там, где его, в общем-то, нет». Ивга смотрела на свою стремительно краснеющую ладонь. Она хотела сказать, что великому инквизитору нельзя не принуждать. Что он так свыкся с ролью, что принуждает даже в мелочах. Беспричинно, бессмысленно, сам того не замечая, принуждает. Но, наверное, в ее положении лучше помалкивать. Слушать, как чирикает серая воробьиха на той стороне подоконника. Инквизитор ел. Без видимой спешки, но все же очень быстро. Привычно быстро, как солдат или рабочий режимной фабрики. «Ты в школе тесты сдавала?» Ивка вздрогнула. «Вот тебе тест. Город полный людей. В городе лежит бомба. Взорвется через час. Не то в метро, не то в больнице. Не то в детском садике. Единственный человек, знающий, где это произойдет, некая решительная женщина, которая не намерена отвечать ни на какие вопросы. А ты — следователь, мужчина средних лет. Твои действия?» Ивга тупо молчала. Что он имеет в виду? Причем тут она? Она ведь не имеет понятия ни про какую бомбу. Инквизитор отодвинул тарелку, вытащил из кармана длинную пачку сигарет, закурил жадно, с некоторым даже сладострастием. Прищурился, глядя на дым. «Не пытайся пришить себя к этой истории. История выдуманная, мной. Только что, будто загадка. Как бы ты поступила?» «Не знаю», — сказала Ивка глухо. Инквизитор привычно вскинул брови. «Ты думаешь, тем людям, взрослым и детям, которым суждено погибнуть через час, от твоего незнания легче?» Ивга почувствовала толчок тревоги. Она слишком верила во власть слов над реальностью. Даже придуманная история способна стать явью в придуманном мире и разметать взрывом придуманных людей через придуманные 60 минут. «Надо узнать», — выдавила она через силу. «Как?» В голосе инквизитора была безнадежность, будто игра с пугающей скоростью становилась правдой.